Штаб-квартира анклава располагается в складском помещении на Литл С-12 в районе так называемых мясоконсервных заводов. Они не предъявляют права ни на один участок Манхэттена за пределами своих собственных дверей. Им просто это ни к чему. Кланы и бандиты занимаются территорией ниже 14-й, вплоть до Хьюстона. Никому из них и в голову не придет вступать с анклавом в конфликт. И меньше всего это нужно мне. Однако кто-то побывал в моей квартире, и этот кто-то не оставил никаких следов, за исключением запаха того самого ничто, на месте которого должен был остаться его собственный аромат. Да-да, именно этот запах не давал мне покоя с тех самых пор, как я обнаружил его в заброшенном здании школы. Самое время побеседовать с Дэниелом. Уже во второй раз за последние 24 часа выхожу я на улицу, залитую солнцем. Опять та же экипировка и защитная маска. Только на этот раз я вызвал такси со специально затемненными окнами. Усевшись прямо по центру на заднее сиденье автомобиля, я лихорадочно передвигаюсь с места на место, стараясь избежать прямых солнечных лучей, атакующих окна. Тонированное стекло защищает нас от длинных ультрафиолетовых лучей. Но короткие, а от них-то мы и страдаем больше всего, все равно пробираются внутрь. Я прошу водителя высадить меня на углу Литл Уэст и Вашингтон. Затем припускаюсь пешком через целый квартал, стараясь держаться как можно ближе к зданиям, чтобы попадать под скупую полоску тени, отбрасываемую ими. Склад анклава практически ничем не отличается от множества других складов, расположенных в округе, за одним единственным исключением. На нем полностью отсутствуют граффити и прочие следы вандализма. Детишки, скорее всего, и не догадываются, что за парни обитают здесь, но одно известно им наверняка — с ними лучше не связываться. Я забираюсь по ступеням к погрузочной платформе и открываю стальную раздвижную дверь склада. Здесь даже не думают запирать двери. Как я уже сказал, никто в округе на собственную смерть не подписывается. Я вхожу и плотно закрываю за собой дверь. Становится темно. Я бы даже сказал, чересчур темно. Красота. Я снимаю солнцезащитные очки. Саймон? Я оборачиваюсь, полагаю, что это тот парень, с которым мы общались прошлой ночью. Что я тебе обо всем этом говорил? Он улыбается. Прошу прощения, просто на Саймона ты тянешь больше, нежели на Джо. Признаться, так ведь и должно быть. Просто проводи меня к Дэниелу. Нет проблем. Мы пересекаем пустое пространство склада, и тени в его противоположном конце начинают проступать все отчетливей. Сначала они похожи на многочисленные ряды перегородок из белого гипса, используемых для украшения лужаек. Затем же становится понятно, что перед нами анклав. Похоже, их здесь не менее 100. Отбросы всех кланов. Они сидят на полу, скрестив ноги. Немые и неподвижные. На всех одинаковые с ног до головы белые одежды, гармонирующие с их бледными, бесцветными лицами. Мой проводник ведет меня, лавируя между рядами своих коллег. Те, что сидят в задних рядах, все еще сохранили некоторую цветность в своих лицах и кое-какую плоть на костях. Однако они все бледнеют и истощаются с каждым нашим шагом в направлении к передовой части их безмолвного собрания. Где-то на полпути мой проводник садится на пустое место на краю одной из шеренг, я останавливаюсь, однако он отрицательно вертит головой, указывая вперед. Впереди видна одна единственная фигура. Прямо в центре всей колонны. Она, как и все присутствующие, обращена ко мне спиной. Я замираю. Некоторое время он тоже сидит, не двигаясь. Однако затем поворачивает голову и поднимает глаза на меня. Он улыбается и показывает на мою защитную маску. «Саймон, как мило с твоей стороны, что ты решил приодеться для нашей встречи». «Дэниела от смерти не отличишь. Точнее, он выглядит так, как должна выглядеть смерть, когда является своей жертвой у смертного одра с косой и длинным свитком, имеющим в себе ее имя, записанное кровью. Он абсолютно лыс. Бледная кожа туго обтягивает череп и весь остальной скелет. Он похож на смерть, потому что умирает. Мы поднимаемся по лестнице, ведущей на чердак в задней части склада, и, несмотря на свое состояние, Дэниел легко и непринужденно буквально скачет впереди меня, едва сдерживая явно вырывающуюся из него бодрую жизненную энергию. Наверху он проводит меня по длинному коридору, где открытые двери многочисленных комнатушек демонстрируют однообразный интерьер. Лежак и кувшин с водой. Он входит в одну из камер по левую сторону, и я от него не отстаю. Здесь на лежаке прощается с жизнью один из членов анклава. Его бьет озноб, он дрожит и истекает потом. Он почти так же истощен и вымотан, как и Дэниел. Дэниел кивает ему. «Он умирает». «Да, черт возьми, с этим не поспоришь». Дэниел указывает мне на пол в углу. Я прохожу и сажусь. Он опускается рядом с коллегой и заботливо дотрагивается ладонью до его лба, а затем подушечками пальцев мягко касается лица. Умирающий перестает дрожать. «Он умирает, Саймон. Как и все мы». «Все, кроме тебя, не так ли, Дэниел?» Он улыбается и пожимает плечами. «Время покажет. Однако Джордж здесь, перед тобой, и силы стремительно покидают его». «Отчего же?» «Он, как бы так выразиться, фундаменталист в своих верованиях и убеждениях. Он совсем перестал питаться». «Господи, и как давно?» «Теперь уже как несколько недель». «И все же он до сих пор жив». «А вот с этим можно поспорить. Ты так не считаешь?» Я смотрю, как Дэниел поглаживает бровь умирающего. Он прав. Они все умирают. Силы покидают их. Вот что происходит, когда отказываешься от питания. Вирус жаждет, чтобы ты питался. Нуждается в этом. Он крепнет, обостряет чувства и понуждает тело питаться и потреблять все больше и больше крови. Насытившись кровью, на некоторое время он отстает от твоего организма, но через некоторое время все повторяется снова. Отказавшись от пищи, ты обрекаешь вирус на поедание твоей собственной крови, той, что течет в твоих венах. То же самое происходит и с людьми. При отказе от еды их организм принимается поедать ресурсы их тел. Члены анклава практически совсем отказались от принятия пищи. Руководит ли ими принцип? Или стремление сохранить жизни другим? Нет же, они отказывают себе в пище, потому что считают себя этими чертовыми призраками. Дыхание Джорджа становится все более неровным. Губы медленно разлепляются, обнажая зубы, напрочь лишенные десен. Рот широко раскрыт, и слышно, как легкие шумно вбирают воздух. Дэниел наклоняется вперед и что-то шепчет умирающему прямо в ухо. Черт, он что вздумал и сейчас читать свои проповеди? Я бесшумно поднимаюсь, чтобы уйти. Однако вижу, как Дэниел нетерпеливым жестом указывает мне сесть обратно. Не хочу я это видеть, ведь парень сейчас концы отдаст. Зрелище не из приятных. Да только, как говорится, в Риме веди себя как римлянин. Поэтому, находясь в доме Дэниела, я должен играть по его правилам. Для него я лишь один из его учеников. Тем временем спина Джорджа порывисто дугообразно изгибается, а пальцы отчаянно хватают края лежанки, оставляя небольшие вмятины в бамбуковом настиле. Дэниел чуть ли не ложится на него, придавливая его трепещущее тело своим, поглаживая по лицу и продолжая что-то шептать на ухо. Как можно распевать возвышенные песни на ухо умирающему? Раздается резкий потрескивающий звук, он вырывается прямо из легких Джорджа и походит на хруст шейных позвонков. В следующий миг распахиваются веки, и из уголков глаз струится белесый гной. Резкий шум все нарастает и нарастает. Кожа на лице начинает резко дергаться и перемещаться, будто она уже давно живет своей, отдельно от Джорджа, жизнью. Ощущение такое, что еще немного, и кожный покров умирающего вампира лопнет, и оттуда посыплется фонтан жуков и маленьких змей. Губы Джорджа судорожно смыкаются и размыкаются, словно какая-то гигантская рыбина, случайно выплеснувшаяся на берег и теперь умирающая на столь жизненно важном для людей воздухе. Он злобно кусает лишь ему видимого врага и скрежещет зубами. Гной обильно струится по его щекам. А один глаз, вдруг не выдержав напряжения, выпадает из глазницы и скатывается по щеке. Его голова неистово бьется о деревянный пол. «Саймон, помоги мне!» Я не реагирую. «Помоги мне!» Я подползаю к ним, хватаю судорожно дергающиеся ноги умирающего и стараюсь усмирить их. Однако все тщетно. Джошем уже руководит некая нечеловеческая сила. «Держи его, Саймон!» Я вновь хватаю его за ноги и пытаюсь пришпилить их полутяжестью своего тела. Он дергается. Моя помощь едва ли эффективна. Дэниел уже полностью обвил руками его тело и держит так крепко, насколько это возможно. Однако Джош продолжает брыкаться и извиваться, и мы оба едва не разлетаемся по противоположным углам комнаты. Оба его глаза теперь болтаются на нервах и кровеносных сосудах, пока он гневно трясет и мотает головой в разные стороны. Внезапно и его спина приступает к выполнению своих выкрутасов. Она резко выгибается раз, два, три, снова и снова. Каждый раз, когда она с сухим стуком опускается на пол, я слышу звон ломающихся костей. В его легких что-то бурлит и надрывается, сам он весь напрягается, мучимый рвотными рефлексами. И в новом витке брыканий и изворотов отбрасывает нас от себя. Его спина в очередной раз опускается на лежанку, чтобы больше уже не подняться никогда. Все кончено. Посмотрев на него, едва ли можно сказать, что только что простился с жизнью еще один человек. Он больше походил на высохший ствол жалкого безлиственного дерева. Дэниел поднимается и протягивает мне руку. Не обращая на нее ни малейшего внимания, я поднимаюсь сам. «Спасибо тебе, Саймон!» Я безмолвно смотрю на останки Джорджа. «Куда ты исчез весь мой запас крови, Дэниел? Кто-то проник ко мне и забрал его!» В ответ раздается лишь легкий смешок. «Боюсь, в надежде подкрепиться, ты пришел не по адресу!» Члены анклава в существование вируса не верят. Или же верят, но отрицают его естественную природу. А если не естественную, то уж физическую точно. В общем, я в их философии мало что смыслю. Они, как мне кажется, верят в то, что вирус не от мира сего. Он сверхъестественен. Они принимают на веру все это дерьмо про сверхъестественную природу Вселенной. Они считают, что когда вирус полностью тебя поглотит, ты из физического состояния превратишься в частицу сверхъестественного. Однако сознание утратишь навсегда. Смысл всех их жизни — тот конечный пункт голодного и изнурительного путешествия мимо современных благ и удовольствий в отрыве от физического и естественного, обращение в частицу Вселенной еще при жизни на этой бренной земле. Они перестают питаться физически, чтобы не осквернять этим своей желанной цели. Но они питаются духовно, всеми силами поддерживая свое сознание. Никому из них не удалось обрести высший статус во время подобного существования на Земле. Однако эта философия продолжает функционировать и сдавать позиции, как видится, не собирается. Так происходит уже на протяжении веков. Сомнению не подлежит. Рано или поздно все они закончат, как Джош. Но только не Дэниел. Мы сидим у подножия лестницы, ведущей к небольшим комнатам, похожим больше на тюремные камеры, и наблюдаем за тем, как ученики анклава совершают свои ежедневные упражнения. Со стороны их не отличить от спортсменов тай-чи. Их движения настолько медленные и тщательно продуманы, что, похоже, они и не двигаются вовсе. Я перевожу взгляд на стену, где они повесили Джорджа. Они распластали его тело и подвесили на тлеющие головешки. Дэниел тоже обратил на него свой взгляд. «Мы оставим его там, пока его плоть не сгниет, а кости не упадут вниз. Это послужит всем напоминанием и доказательством бренности всего физического. Мы будем медитировать, пока его тело будет разлагаться. Черт, ну и ну. А ведь я тоже мог быть на его месте. Или на месте одного из нынешних учеников. Я мог бы жить здесь, среди этих придурков, и посвятить свою жизнь дисциплине с обнадеживающим названием «Искусство медленной смерти». Когда я ушел из общества, Дэниел послал своих людей за мной. Тогда я не догадывался, кто он такой. Не видел его ни разу. Никогда не бывал на его территории. Но я пришел к нему. Я ведь тогда был одиночкой, побирался как мог, и союзники мне бы не помешали. Я подумал, что смог бы ему пригодиться в качестве мальчика на побегушках, время от времени выполняющего поручения анклава. Ну, скажем, в качестве телохранителя. Откуда же мне было знать обо всем этом дерьме? Вместо этого он предложил мне вступить в анклав и стать полноправным его членом. Тогда мне это польстило. А что еще вы скажете, если вам вдруг предложат дружбу и членство самая крутая банда головорезов вашего города? Но я отказался. Поблагодарил за все и, скрестив пальцы, вышел вон, надеясь, что они не разорвут меня на части за такое неблагодарное поведение. Однако я заблуждался. Это совсем не их стиль работы. В анклав не принимают добровольцев, они тщательно выбирают себе жертв. Если они присмотрели себе кого-то, то этому несчастному уже не выкрутиться. Они сделали его частью себя. Осталось лишь немного подождать. Он придет сам, а ему в этом помогут. Дэниел говорит, что есть люди, рожденные под знаком анклава. Этого невозможно добиться какими-то особыми поступками или заслугами. А я отвечаю, что все это, конечно, интересно, да только не хочу кончить так, как Джордж. «Кстати, тот парень, которого ты послал за мной, сказал, что за мной наблюдают». «Это все? Может, тебе что еще известно?» «К черту тебя, Дэниел! Ты можешь просто ответить на мой вопрос?» «Ты не задавал никаких вопросов». Я перевожу взгляд с Джорджа. «Тебе известно о носителе и о том, что случилось в школе?» «Да». «Я и не сомневался в этом. Ты всегда обо всем знаешь». «Нет, совсем наоборот. Я положительно ничего не знаю». «Да куда уж там. По большому счету, мы все умственно отсталы, а ты бог, Дэниел. Итак, вернемся к школе. Кто-то все время ошивается там, в округе, с той самой ночи, когда произошли убийства. И этот кто-то тщательно подтирает за собой следы. Ты знаешь, кто это?» «Да». «Кто бы это ни был, я точно знаю, что мой опустевший холодильник — его рук дело. И мне нужно его имя, вот зачем я пришел сюда». Его паучьи пальцы поглаживают лысую голову. «Саймон, думаю, это неверный вопрос». «Какой тогда, по-твоему, верный? Ты скажешь мне, чтобы я смог задать тебе его и получить прямой ответ?» «Это не кто, а что?» «Чушь. Кто-то вызвал это, показал цель и направил по твоему следу». Я поднимаюсь. «Ну что ж, мне пора». Он тянется и берет меня за руку. Его касание обжигает меня. Вирус внутри него голодает, поэтому он захватил контроль над всем телом Дэниела, значительно подняв уровень его метаболизма и понуждая его тем самым принимать пищу. Однако Дэниел противится. Дэниел медленно умирает. Вирус постепенно пожирает его, все сильнее и сильнее сжимая хватку неистого голодного бешенства на его горле. Это единственная возможность вируса заполучить свое. Он пожирает тебя изнутри, в надежде, что, не вытерпев, ты сдашься жажде свежей человеческой крови и выйдешь на охоту. На этом и строится вся философия Дэниела, благодаря которой он пережил уже многие поколения вампиров. Он говорит, что мы сильны, когда у нас полны желудки, то есть вирус сыт. Это верно. Но мы также сильны, когда опасно балансируем на грани истощения и голодной смерти. Дэниел мягко пожимает мою руку. Но стоит ему резко дернуть, и он вывернет ее из плечевого сустава. Так что я остаюсь мирно. «Саймон, ты совсем меня не слушаешь». Я сажусь обратно. «Странно, что твой разум воспринимает существование подобных тебе, но совершенно отвергает идею жизни в других ее формах, скажем, лично тебе незнакомых». «Потому что я здесь и сейчас, и я точно знаю, кто я такой». «И кто же ты такой?» «Я человек, правда, инфицированный, и я хочу знать, кто украл все мои запасы, чтобы, выйдя на улицу, не напасть на первого встречного и не выпить его кровь». «Саймон, ты больше, чем человек. Намного больше. Куда делись все твои запасы? Что с того? Оставайся с нами. Это знак, это очень хорошая возможность». Я киваю на Джорджа. Он улыбается, кивает и отпускает мою руку. «Это призрак». «Кто?» «Нечто, что побывало в школе и в твоем доме». «Вот черт. Я не верю». «Дело твое. Только призраку все равно, веришь ты или нет. Хотя как на это посмотреть? Вот, например, веришь ты в существование чего-то такого, а оно все не показывает тебе свое лицо. И никакой разницы, веришь ты в это или нет. А бывает иначе. Не веришь ты во что-то, а оно возьми и убей тебя. И самое интересное, оно сделает это, даже если ты не сомневаешься в его существовании. Я закрываю глаза, вытираю пот со лба и вновь поднимаю веки. Вот черт! Что же мне делать? С тем, чье существование ты категорически отрицаешь? Он пожимает плечами. Как я уже сказал, ты можешь остаться здесь. Вот почему я тогда послал тебе навстречу этого парня. Я хотел вновь предложить тебе членство. Ты можешь бороться с миром людей. Ты можешь погибнуть, пытаясь стать его полноправным жителем. На минуту я задумываюсь о здешней жизни. Ученики анклава теперь окружили двоих своих коллег, которые готовятся к поединку. Все это напоминает какой-то китайский фильм про кунг-фу на быстрой перемотке вперед. Я не могу различить движения бойцов. Все размыто. Будто я гляжу на них сквозь окно в дождливый день. Мне лишь слышен сухой пустой звук, с каким их кости ударяются друг от друга. Поединок длится всего минуту. И вот один уже лежит на полу со сломанными ногами. Помощники уносят его с воображаемого ринга. Он мог бы выпить немного крови, чтобы кости быстрее срослись, но он этого не сделает, чем подвергнет себя риску. Его кости могут неправильно срастись. Я пытаюсь представить себя здесь. Мне больше не нужно искать себе пропитание. Я буду проводить время в медитациях и самосовершенствовании. Буду практиковаться в боевых искусствах. Буду стремиться к высшему, сверхъестественному началу. Буду голодать, больше не почувствую вкуса крови. Больше не буду себе принадлежать. Больше не буду сыви. Черт, это не по мне. Я встаю. Благодарю за предложение, однако мой ответ ты знаешь. Дэниел улыбается. Ты нас огорчаешь. Да, что-то вроде того. Как бы там ни было, Саймон, ты один из нас, и я очень счастлив осознавать, что ты с нами. Мне все равно. Да, надо развивать это здоровое отношение ко всему в наших учениках. Все равно, ведь это прекрасно. Я собираюсь уходить, однако вновь поворачиваюсь к нему. Так значит, этот призрак на самом деле существует? Да. А как насчет того, кто мог вызвать нечто подобное? Дэниел увлеченно наблюдает, как очередная пара учеников собирается состязаться. Знаешь, просто так ты не можешь вызвать нечто подобное в этот мир и командовать им, как тебе вздумается. Ты должен обладать силой и знаниями, и у тебя должно иметься нечто стоящее, чтобы ты мог им предложить взамен. Здесь в округе есть отдельные индивидуумы, которые обладают знаниями, и мы тоже кое-что в этом смыслим. Но вернемся к тебе. Все-таки это как-то с тобой связано. Думаю, тебе лучше поискать среди кланов. А насчет хищения твоих запасов, кому-то понадобилось ослабить тебя. Или убить. А может, наказать тебя или толкнуть на определенные действия? Кто, по-твоему, Саймон, мог бы выйти на тропу войны против тебя? Я киваю. Спасибо. Я направляюсь к двери. Он кричит мне вслед. Приходи еще, Саймон! Наши двери всегда для тебя открыты. Я прохожу мимо сражающихся учеников. Когда-нибудь они выйдут из своей добровольной тюрьмы и обретут покой на улицах нашего города. Когда-нибудь. Они будут все так же голодать, но уже перестанут сидеть в четырех стенах. Они верят, что это произойдет тогда, когда одному из них удастся попрать физическое и слиться со сверхъестественным. Это сделает его неуязвимым. Он станет выше земных законов. И эти же качества обретут все те, кто является частью анклава, кто вместе с ним многие изнурительные годы провел в медитациях и самосовершенствовании. Затем они начнут свой крестовый поход. Они выйдут на улицы города и будут очищать его от тех, кто не принадлежит анклаву. Однако это не случится, пока они не обретут своего мессию. Дэниел, самое близкое к этому идеалу из всего, что имеется в распоряжении анклава. Однако и он еще не совершенен. Так что я выхожу из склада и плотно закрываю за собой дверь, в надежде, что в жизни меня больше ничто не заставит открыть ее вновь. Я не верю, что где-то есть другой мир, где какие-нибудь бугимены кишмя кишат рука об руку с прочей нечистью, и только того и ждут, чтобы открылась дверка, и они могли шмыгнуть в наш мир, чтобы творить здесь свои маленькие черные дела. Я не верю в подобное дерьмо. И меньше всего я верю в призраков. Но я отлично знаю, кто-то хочет, чтобы я поверил во всю эту чушь. И испугался. Причем так, чтобы потерял всякую надежду на спасение. Этого не произойдет никогда. Итак, кто, по моему мнению, мог выйти на тропу войны против меня? Что ж, ответ прост. Каждый, с кем мне приходилось иметь дело. Однако мне не кажется, что это общество. Это просто не в его интересах. Зачем им один опьяненный жаждой крови вампир, шатающийся по их же территории? И у них вряд ли имеются особые знания и силы, чтобы провернуть подобную вещь. Нет, здесь кто-то действует из-под тишка. А когда с делами все шито-крыто, на ум мне приходит лишь одно имя — Декстер Предо. Скорее всего, Предо не очень доволен моей работой. Наверное, он каким-то образом выяснил, что носитель все еще разгуливает по улицам города, и, что еще важнее, по его территории. Возможно, Дейл Эдвард Хорт попал на ковер к Предо из-за того, что его жена и я встретились на виду у массы людей. Но он похвалил его за предоставление удобного случая, чтобы убрать меня, и приказал подмешать что-то мне в бокал. Это подарило кому-то возможность обыскать мою квартиру и лишить меня запасов крови. Я в это время был в отключке. Значит, теперь Предо держит меня на коротком поводке. Он знает, что я буду весьма встревожен отсутствием крови в моем непосредственном доступе. И он также знает, что общество не допустит, чтобы я воспользовался несколькими бездомными на их территории и пополнил свой холодильник. Ему прекрасно известно, что в моем состоянии я не рискну попытать счастье на территории других кланов и бандитов. А на попытку обработать какой-нибудь банк крови или больницу уйдет уйма времени. И он в курсе, что этого времени у меня нет. А теперь нетрудно все сложить воедино и подвести итог. Он отрезал мне пути к отступлению и сжег мои тылы. Теперь ему осталось лишь ждать, пока я не приду к нему сам, на грани голодной смерти. И он погладит меня по головке и отметит в деле своих личных достижений еще одну жертву. Он еще может пожалеть меня. Он может сказать мне, как найти носителя и девчонку Хордов. И я уничтожу его и разыщу ее. Но он также может запереть меня в четырех стенах и больше не видать мне луны и звездного неба. Конечно, подкрепиться за счет его запасов — дело очень дорогостоящее. И он здорово на мне за все отыграется. Так что мне лучше сразу купить билет на поезд и смотаться. Но я этими вещами не занимаюсь. Я стремглав несусь по островкам теней, отбрасываем их зданиями, пока, наконец, не оказываюсь на авеню Эль. Затем не менее быстро прокладываю себе путь через кварталы и перекрестки к своему дому. Нужно позвонить Иве и сказать, что со мной все в порядке. Ну, более или менее. А еще мне надо принять душ. Ведь мне так и не удалось смыть себя грязь после ночи, проведенной на тротуаре. Выйдя из душа, я набираю Иве. «Привет, детка». «С тобой все в порядке?» «Конечно, детка, я в полном порядке». «У тебя какие-то проблемы?» «Хм, да их целая куча». «Могли бы быть, только Терри уже обо всем позаботился». «Надеюсь, ничего, что я ему позвонила». Не хотела раздувать из мухи слона, но, учитывая, что произошло с беднягой Лепроси... «Нет, нет, с этим тоже все в порядке. Ты правильно поступила». На секунду между нами повисает пауза. Мы внимательно прислушиваемся к мыслям друг друга. Я думаю о том, что мы поднялись на новую ступень в отношениях. Она всегда оставалась верна своему принципу — не вмешиваться в мои дела. А я всегда оставался верен своему — держать ее подальше от своих дел. Не знаю, что и думать даже. Она приняла решение лично обратиться к Терри. Не знаю, плохо ли это или ничего особенного, только мне не по душе. Что же касается ее, я и представить себе не могу, о чем она сейчас думает. Слышу, как трубка немного сдвинулась в ее ладони. Короткие ногти издали по пластику характерный пластмассовый звук, когда она откинула упавшие на лицо локоны. «Сегодня у меня выходной». «Она всегда отдыхает по вторникам. Это время наших свиданий». «Да, детка. Думаю, сегодня не самый лучший день для этого». Она шумно вбирает ноздрями воздух. Так она делает всегда, когда чем-то недовольна или что-то начинает ей надоедать. «Все верно. Это потому, что у тебя то самое дело». «Да. То, что убило Лепроси». «Иви, то, о чем ты мне никогда не расскажешь». «Не сейчас, ладно». «Ничего, что я смывала кровь Лепроси с тебя». «Я же сказал, не сейчас». «Хорошо, не сейчас. Когда же, Джо? Когда ты откроешь мне свои карты? Чем ты вообще занимаешься?» «Давай просто потом поговорим». «Потом. Где-то я уже это слышала». Она шумно выдыхает, так делают все, стараясь сохранять терпение. Так делает Иви, когда окончательно теряет терпение. «Знаешь, Джо, даже у меня есть предел терпения. Даже у меня девушки, с которой ты даже не можешь спать». Она вешает трубку. «Могу ли я винить ее в чем-то? Итак, одним делом в моем списке больше. Хотел бы я, чтобы оно было единственным, да только возможно ли это? Сейчас мне надо разобраться со следующим. Первое — найти носителя. Второе — найти девчонку Хордов. Третье — найти того, кто шпионит за мной. Четвертое — позвонить Терри. Пятое — расправиться с Предо. Шестое — приласкать подругу. А, да, забыл. Список можно озаглавить так. Срочно найти кровь. Пункт «позвонить Терри» в данный момент мне нравится больше всего, поэтому я звоню Терри. «Джо, я действительно хотел сегодня утром поговорить с тобой, друг». «Мы и так разговариваем, Терри». «Да, но все эти линии, провода — не совсем то, что посидеть друг с другом лицом к лицу. Ну, ты понимаешь». «Мы могли бы встретиться сегодня вечером». «Нет, сегодня вечером не пойдет. Мне срочно нужно выбраться в верхнюю часть города». «Верхнюю часть города?» «Где-то в район 110-й». «Худ?» «Один дурень вздумал там опять мутить воду, так что пойду навещу. Вдруг мне удастся усмирить его пыл». «Тогда завтра». «Может, получится так, что я буду пропадать там несколько ночей подряд. Туда меня отвезут на лодке, однако про обратное путешествие мой капитан ничего не говорил. Что же касается сухопутного пути, не думаю, что в свете произошедших событий коалиция будет рада видеть меня на своей территории». «В этом он прав. И в спокойные-то времена коалиция бы просто так Терри не оставила. А сейчас, когда все это произошло, они будут к нему более чем непреклонны. При всем при этом в коалиции даже не подозревают, что он собирается навестить Худ. Худ — территория, ранее входившая в коалицию. Вернемся назад, в 60-е. Примерно в это же время Терри организовывал свое общество. А Лютер X собрал всех латиноамериканцев и черных, входивших в коалицию, и вместе с ними отделился от нее, отвоевав контроль над территорией выше 110-й. Заключенное было перемирие развалилось на части, а коалиции пришлось отдать территорию. Но ей это, конечно, пришлось не по душе. Однако прошлые годы, благодаря умелому сотрудничеству и компромиссам, прошли между всеми ними под знаком более-менее реального перемирия. Пока в прошлом году кто-то не всадил по ножу в глаза Лютера. Его военачальник Диджей Грейв Дигга не взял весь Худ в свои руки. Он развернул программу зачисток и во всю глотку заявлял, что нашел агентов коалиции, проникших на Худ и прикончивших Лютера. Организовав небольшие группировки, он посылал их вниз, за границы собственных владений, чтобы с их помощью привлечь на свою сторону Терри и его общество и вместе с ним разгромить коалицию. Так, я в этом не участвую. Тогда, думаю, нам надо поговорить прямо сейчас. Что ты хочешь от меня? Просто хотел пообщаться с тобой, обсудить все, что произошло в последние дни. Я говорю про ликвидаторов. Что ты хочешь взамен на оказанную помощь? Брось, Джо. Это лишь проявление гуманности с моей стороны. Твоя девушка звонит мне и рассказывает о том, что ты ушел на встречу с одним клиентом и не вернулся. Затем она говорит, что встреча должна состояться где-то в верхних районах города. Как я, по-твоему, должен был поступить? Махнуть на тебя рукой? Кинуть? Я сразу понял, что помощь тебе не повредит. Позже Кристиан рассказал, что ты в полном беспамятстве ночевал где-то на тротуаре в окружении бездомных, которые уже почти принялись делить свою богатую добычу. Ясно. Итак, чего ж ты хочешь? Чего я хочу? Вернее, чего я хотел? Я хотел лишь пообщаться с тобой, пусть даже самую малость, и убедиться, что ты в полном порядке. Не захотел повидаться со мной? Дело твое. Все мы свободны поступать так, как нам хочется. Ненавижу оставаться у кого-то в долгу. Чего ты хочешь, Терри? Он довольно посмеивается. Я уже давно это знаю. Джо никогда ни от кого не принимает подарков. От друга ли, от врага. Я всего лишь хотел помочь парню, который некогда был моим хорошим другом. Парню, которого я и по сей день считаю своим другом. Очень занятно, конечно. Да только, когда этот друг в последний раз тебя видел, все завершилось парой сломанных ребер и несколькими ушибами. Так ты поступаешь со всеми своими друзьями. Кстати, твой головорез хорошо поработал. Ничего личного, Джо. Так диктует политика. Мне пришлось уступить Тому, иначе он в беспамятстве порешил бы всех нас. Таким образом, твои ребра послужили всеобщему благу. И мне было бы приятней, если бы ты воздерживался от таких словечек, как «головорез». Хорошо, Терри. Дай мне знать, как придумаешь, что с меня получить. Пока отплачу лишь этим. Том оказался прав. В школе действительно кто-то шатается и что-то вынюхивает по поводу случившегося с этими вонючими тварями. Жертвами. Этими ходячими трупами. Мне плевать, как вы их там называете. Кто-то всерьез этим заинтересовался. Есть идеи. Я знаю лишь, что этот кто-то тщательно оберегает себя и свое личное пространство. Он действует, не оставляя следов, не оставляя даже запахов. Есть ли кто на примете по этим характеристикам? Пауза. Я тоже не нарушаю молчание. «Нет, не думаю, Джо. Не знаю никого подходящего. Гляди в оба, Терри. Кто бы то ни был, он играет свои карты на твоей территории. Я кладу трубку. Пусть пока переварит эту информацию. Может, он поговорит с кем надо, и ему удастся напасть на след этого призрака. Что ж, ощущение непередаваемое, когда перекладываешь на другого часть своей грязной работенки». У меня еще есть немного времени, которое нужно как-то убить, пока не сядет солнце. Я отправляюсь убивать двух зайцев одновременно. Искать девчонку и носителя. Девчонку и носителя. Что-то щелкает у меня в голове. Ах, черт! Я принюхиваюсь к своей руке. Нет, его больше нет. Я же смыл его в душе. Я направляюсь к куче грязного белья, сваленного в углу. Откидывая солнцезащитную маску, я хватаю черные джинсы, которые мне пришлось надеть на встречу с Кордом, поскольку мой костюм был замочен в крови лепроси. Я тщательно принюхиваюсь к ним. Запах сигарет. Грязный тротуар, мой собственный пот. То же самое на рубашке. Но он же прикасался ко мне, точно это знаю. Пожал мне руку, а свободный так сердечно похлопал по спине. Где же мой пиджак? Я раздвигаю двери своей гардеробной. Вот он, аккуратно висит на плечиках. Это очень приличный пиджак из легкой кожи в спортивном стиле. Его мне купила Иви. Он немного потерся на рукаве от того, что я улегся вчера ночью на асфальт. Я подношу к носу правое плечо пиджака и глубоко вдыхаю. Вот он, этот запах. Тот же самый, что преследовал меня, оставшись на моей правой руке после рукопожатия с Кордом. Тот самый запах из школы. Этот мускусный аромат, которым были пропитаны картонные лежаки в подвале, и та девица-зомби. Это его запах. Запах Хорда. В тот вечер я не почувствовал его, потому что меня все время сбивал с толку запах крови лепросии, оставшийся у меня на волосах. У них есть имена. У зомби из школы. Парней звали Джоуи Бойлс и Зак Блейк, а девицу — Уидни Вейл. Она-то мне сейчас и нужна. Ей было 19. Она родилась и выросла в Нью-Йорке. Ее мать говорит, что она ушла из дома, как только ей исполнилось 18. И она лишь пару раз видела ее в прошлом году, когда та приходила просить деньги. Отца девушка так никогда и не видела. Он сбежал, когда она только родилась. Сама она работала на неполной ставке в одном из магазинов подержанных дисков на улице Святого Марка. Менеджер говорит, что она не появлялась уже около 2 недель. Всю эту информацию мне удалось добыть, пока я штудировал в интернете сайты газет «Таймс», «Ньюс» и «Пост». Также я попробовал ввести ее имя в поисковике, однако там вышла та же самая информация от Associated Press, что и в газетах. Еще один придурок заявил, что у него есть несколько снимков этой девицы в обнаженном виде, и он готов их продать. Я смотрю на часы. Сейчас 9:11 вечера. Достаточно темно, чтобы отправиться на охоту. Я встаю из-за компьютера и натягиваю кожаный пиджак поверх футболки. На улице удушливая жара, однако мне нужно спрятать револьвер, который я заткнул за пояс джинсов. Голова еще кружится и побаливает после того, как головорез Терри отделал меня. Я открываю чулан и приглядываюсь к своему мини-холодильнику, на котором, между прочим, все висит цепь со здоровенным замком. Последний раз я пил кровь в субботу. После выходных я обычно выпиваю пинту по понедельникам. Но в этот раз у меня была Иви. А затем я отправился на встречу с Хордом, и кто-то залез в мой тайник. Может, я упустил что-то в самом холодильнике? Я мог бы открыть его и заглянуть внутрь. Да только я прекрасно знаю, что он пуст. Чувствую, как вены мои начинают тихонько покалывать. Это вирус, репетирую то, как я себя буду чувствовать в следующие 24 часа, когда он начнет меня пожирать изнутри. Я поднимаюсь наверх. Сейчас еще рановато, тем более сегодня вторник. Думаю, улица Святого Марка не самая популярная у всех придурков и бездомных места. Однако на дворе лето, и здесь тоже будет на что посмотреть. Бомжи посасывают из бутылок пива, купленное на мелочь, что им удалось собрать за день. Постаревшие хиппи, живущие в тех же самых квартирах, которые снимают еще с 60-х годов. Малолетки, облепившие небольшие павильоны-магазинчики и выбирающие дешевые солнечные очки и прочую всячину. Когда-то на эту улицу было опасно выходить. Сейчас же здесь разбросаны мелкие лавки, торгующие всяким дерьмом. Магазин музыки располагается на первом этаже кирпичного дома между 2-й и 3-й авеню. Магазин представляет собой один большой зал, где ведра рассованы диски, а для любителей классической музыки — старые виниловые пластинки. Прямо у входа, где находятся ячейки для хранения сумок посетителей, стоит белый парень в расшнурованных кроссовках Nike, мешковатых джинсах, свитере и кепке, козырьком повернутой к затылку. С деревянного ящика из-под молока, на котором он стоит, ему видно почти всех посетителей, что одновременно входят в магазин, и тех, кто уже больше часа торчит в зале и не может ничего выбрать. Я подхожу к нему и жду, пока он проверит сумочку у девицы в мини-юбке, которая уже запустила руку в первую корзину с дисками, стоящую у входа. «Простите!» Его глаза на секунду отрываются от ног этой девицы и мимолетно скользят по моему лицу. «Здорово! Менеджер сейчас здесь?» Он отрицательно вертит головой. «Знаешь, когда он будет здесь?» Он пожимает плечами. «Могу я с кем-нибудь поговорить?» Он вновь вертит головой. «Нету». «Ясно. Давно здесь работаешь?» Девица проходит в зал, и парень, пользуясь своим выгодным положением, пытается сверху заглянуть ей в майку. Однако девицу тут же цепляет один из студентов-продавцов. Выбрав диск, она подходит обратно к нашему проверяющему и протягивает ему потрёпанную игральную карту. В ответ он роется среди сумок и вынимает ту, карта на которой совпадает с картой девицы. Протягивая сумку, он, как ни в чем не бывало, пялится на ее грудь, чуть ли не вываливающуюся из майки с глубоким вырезом. «Я спросил, давно ты здесь работаешь?» «Что вы купили, леди?» Она забирает сумку, кидает туда диск и направляется к выходу. «Музыку, придурок!» Он некоторое время провожает ее взглядом. «Пошла ты!» Он смотрит на меня. «Что о тебе?» «Я вообще-то уже сказал. Ты давно тут работаешь?» «Какая тебе к черту разница?» «Мне? Никакая. Просто я подумал, может, ты знаешь Уитни Вейл». Он широко улыбается. «Черт!» Он обращается к парню, стоящему за стойкой рядом с ним. «Слышь, Джи, один придурок спрашивает про Уитни Вейл». Парень не поднимает головы от тетради с тощими щенками на обложке, что держит в руках. «Скажи, что вставал в очередь». Парень поворачивается и, все так же улыбаясь, смотрит на меня. «Слышал, что сказали? Вставай в очередь!» «Да, слышал. У вас тут есть перерыв?» «Ну да, тебе-то что?» «Ничего. Просто хотел убедиться, что здесь не наживаются на детском труде». Я направляюсь к выходу. «Проваливай, придурок! Иди к своим мерзким приятелям, что все ошиваются в округе!» Я выхожу. Самое замечательное в улице Святого Марка то, что здесь можно сколько угодно слоняться без дела. Можно просто прохаживаться взад и вперед по нескольким мощёным ярдам, и никто даже внимания на тебя не обратит. Я перехожу дорогу и в гастрономе покупаю пару пачек Lucky Strike на случай, если вечер затянется. Затем, обосновавшись на углу, курю и жду. Он пару раз выбегает на крыльцо, чтобы закурить сигарету, но только часа через два уходит на перерыв. Он пересекает дорогу и направляется прямиком ко мне на угол. Я оглядываюсь вокруг и вижу лавку одного парня, который продает превосходные биты. Парень с молочного ящика проходит мимо меня. Он шлепает по руке швейцару отеля «Континентал», а затем скрывается за соседней дверью «Макдональдс». Я иду за ним следом, и в окно наблюдаю, как он покупает еду на вынос. Затем он появляется в дверях и направляется обратно к своему магазину. Я следую за ним по пятам и хватаю его за руку. «Эй, парень! Чего тебе?» Я разворачиваю его, и мы идем к девятой. «Черт возьми, Джи! Сколько лет, сколько зим! Чем ты тут занимаешься?» «Какого хрена?» Он пытается высвободить свою руку. Я еще крепче сжимаю ее и шепчу ему на ухо. «Еще раз пикнешь, я отведу тебя в магазин и суну в одну из ячеек, а карту сожгу, так что никто никогда тебя там не найдет». Он молча шагает. Еще немного, я веду его за руку и только затем отпускаю. Он сильно напуган и что-то бессвязно лепечет. «Слушай, чувак, я ничего не имел в виду такого, ну, про тебя. Ты не придурок, я не хотел». «Да мне плевать, что ты там сказал». «Тогда что тебе нужно? А то мне в магазин пора». Я молча смотрю на него. Он вдруг начинает кивать. «Да, верно. Ты спрашивал про Уитни». «Когда ты в последний раз ее видел?» «Ну, где-то недели две, может, три назад. Мы тогда вместе работали». «Она уволилась?» «Не, мы тут с работы не увольняемся, а просто перестаем на нее ходить». «У нее был парень, друзья». Он ухмыляется. «Эта девчонка не совсем стандартного разлива. Парни ее не интересовали». «Да она чокнутая, совсем чокнутая». «Когда-нибудь видел ее в компании одного пожилого парня? Он еще весь при деньгах». «Черт, да нет же. У нее и бабок-то никогда не было. Ей пальцем-то пошевелить было лень». «Видел фото в газетах. На них парни, с которыми она тогда была». «Конечно, кто ж не видел». «Видел когда-нибудь их в ее обществе?» «Ты меня уже достал. Что тебе еще надо? Мой ужин остывает». «А, да, вот, держи». Я достаю с кармана двадцатку. «С меня обед». «Отлично». Он хватает банкноту. Только я, о чем-то задумавшись, продолжаю держать ее с другого конца. «Ты знаешь парня, который продает ее фотографии в обнаженном виде через интернет?» «Вот дерьмо! Нет, ничего я об этом не знаю. Ну говорю же, девчонка была того, свихнутая. Знаю только, что она подхватывала мелочь от одного парня, проворачивая для него какую-то грязную работенку».